Перебросьте какую-нибудь доску, я не могу пройти, тут грязно. Мы с Люциной оторопели и не сразу откликнулись на призыв. Виду отца был жалкий. Закатанные до колен брюки, грязные босые ноги, дрожащие руки, пиджак накинут на плечи. От его движений ходуном ходили не только рахитичное деревцо, но и вся кочка. Как-то подозрительно она хлюпала под ним, прогибалась. «Ну да, все правильно», — обретя способность говорить, констатировала Люцина. «Мы здесь, отец там. А твоя мать сидит на лугу и не может отойти от машины, ведь ключи ты наверняка прихватила с собой. Запереть ее не сможет, а не запертую ни в жизнь не покинет». «И тем не менее, согласись, она в самом лучшем положении», — отозвалась я. «У нее есть еда, питье, матрасы и свобода передвижения». «Ну, теперь, наверное, придется ждать, что Тереса нас найдет и вызволит». Поскольку отец все махал и звал на помощь, громогласным криком в два голоса мы известили его, что слышим и спасем. А вообще, что он там делает? Отец пояснил, искал место, откуда можно забросить удочку в чистую воду. Но его какая-то пакость укусила за подмышку, когда он забрасывал, поэтому немного промахнулся, и крючок зацепился за что-то вот у этого деревца. Очень хороший крючок. Не мог он его оставить. Перешел на кочку по какой-то колоде, которая сразу утонула. Так что вернуться обратно он никак не может. Проклятие какое, что ли, тяготеет над нами. «Ой, не знаю, что и придумать», — сказала Люцина. «Идиотское положение. Ты видишь выход?» «Выход я видела, но жутко трудоемкий». Вздохнув, я ответила. «Придется как следует потрудиться. Пошли, понадобится твоя помощь». Сколько сил потребовалось для отдирания одной из Люцининых досок, чтобы переправить по ней отца, я описать просто не в силах. С доской мы помчались к отцу. Тот терпеливо ждал у рахитичного деревца. Я сняла туфли и вынуждена была войти в воду, предупредив Люцину, что произойдет, если меня укусит хоть одна пиявка. Но, слава богу, такое испытание нам не было суждено. Отец переправился без особого труда, но, правда, чуть не утопил и эту доску. Тогда мы до конца дней своих не вернулись бы на материк. Общими усилиями уложили мы спасательную доску на прежнее место и теперь вдвоем с отцом с превеликим трудом переправили Люцину. При этом в грязный ручей свалился пиджак отца, который у него был наброшен на плечи. С помощью палок, тростника, удочки нам, наконец, удалось его выудить. «Ну почему ты не надел пиджак нормально?» — злилась я. «Не мог, болела рука. Куда меня эта пакость укусила?» Сказать, что по завершении всех этих операций мы были грязными, как на редкость неряшливые свиньи, значит ничего не сказать. Выяснилось, отца укусила оса. Он сразу стал распухать. Мамуля оказалась на высоте, по сравнению с тем скандалом, который она закатила нам на лугу, уже не столь страшной представлялась перспектива утонуть в болоте. Естественно, в таком виде сесть в машину мы не могли. Надо было хотя бы смыть с себя грязь. Да, правильно я подумала. Торчать нам тут до конца века. В результате до поляницы мы добрались только к концу дня. Директорская домработница с радостью встретила нас, хотя и была несколько удивлена тем, что мы вернулись раньше, чем предполагали. Она сама только что вернулась. Ее не было целый день, и она, к сожалению, не знает, что здесь происходило. Вчера ее тоже не было. Дело в том, что пришла телеграмма от сестры, которая тяжело заболела, ей пришлось спешно выехать. А здоровье сестры улучшилось, и сегодня можно было вернуться в директорский домик. Домработница боялась надолго покидать его, хотя вместо себя и оставила одну такую деревенскую. Правда, в дом ее не пустила, а попросила посторожить во дворе. «Я не забыла о вашей просьбе», очень довольная собой, сказала домработница, и велела ей говорить всем, кто станет о вас спрашивать, что вы поехали в Чешин. И она всем говорила. «Кажется, вас тут многие спрашивали». «Моя сестра тоже?» — обрадовалась мамуля. «Не скажу, меня ведь не было». Может, и ваша сестра».